«Не знал я, Пелагею, что у тебя такие родственники», — слегка нахмурился боярин. «Мне это совсем не кстати. Раздольский с Галтеевым заклятые враги, и между ними лучше не становиться. Пусть бы твой племянник шел к своему хозяину, а у нас здесь не приют для раненых». «Но только на несколько часов, благодетель наш. Только чтоб рано его обмыть и перевязать», — со слезами на глазах попросила Пелагея. «Ради Христа, прошу тебя, разреши. Он здесь не задержится. Князь Максим Данилович пришлет своих людей, чтобы доставили Родиона к нему в дом». «Ну, хорошо», — со вздохом согласился боярин, — «только ненадолго. Ни к чему мне вмешиваться в распри этих молодцев. Хватит с меня своих невзгод». Когда пострадавшего увели в сени, Лиза собралась идти к себе домой за бальзамом, но Любаша ее остановила, предложив послать к купцу Шитневу одного из своих дворовых слуг. Боярышне не хотелось отпускать подругу, ибо она горела желанием обсудить необычное происшествие, благодаря которому ей довелось увидеть сразу стольких интересных людей. Когда девушки, наконец, уединились возле садовой скамьи, Любаша нетерпеливо спросила: «Ну, расскажи, ты встречала их раньше?» «Они и в самом деле заклятые враги эти, Максим Раздольский и Влас Галтеев». «Да, это все знают», — кивнула Лиза. «Но великий князь, говорят, недавно осерчал, что его храбрейшие молодые бояре враждуют между собой, и решил их помирить. Велел князю Раздольскому посватать Ульяну, сестру Власа Галтеева». «И что же?» — спросила боярышня, широко распахнув свои огромные глаза цвета изумруда или морской волны, пронизанной солнцем. «Не знаю. Наверное, Раздольскому пришлось подчиниться. Во всяком случае, Ульяна готовится к свадьбе. Жена галтеевского ключника иногда ходит к нам за товаром. Так вот, она рассказывала, что Ульяна прямо из себя выпрыгивает. Так ей хочется выйти замуж за князя Раздольского. А вообще ходят слухи, что этот Максим Данилович для баб и девок сущий яд. Уж не знаю, чем он их привораживает. Ведь гордец и нахал, каких мало. Правда, говорят, он храбрый воин, но ведь жить-то не с воином, а с человеком, верно? В общем, я не понимаю тех женщин, которые бегут за Раздольским. Едва лишь он поманит их пальцем. А вот мне гораздо больше по сердцу его друг». Лиза мечтательно посмотрела вдаль и улыбнулась. «Пусть он с виду простой и непримечательный, зато сразу чувствуешь, какая у него добрая, светлая душа». «Так это о нем ты мне хотела рассказать», — догадалась Любаша. «Ты, значит, влюблена в друга боярина Раздольского? А сегодня он был рядом с Максимом Даниловичем?» «Да, был. Этот приятный светловолосый юноша с большими голубыми глазами, боярский сын Никита Тимофеевич Числов». Примечание. Боярские дети — высший отдел младшей дружины князя. Имеют те же права, что и бояре, кроме права участвовать в княжеской думе. Конец примечания. Любаша подумала, что действительно Никита Тимофеевич выглядит неприметно рядом со своим другом, и спросила: «И где ж ты его разглядела? И почему именно он тебе так понравился?» «Так ведь против князя Раздольского или боярина Галтеева твой Никита Числов довольно прост». «Так ведь этой простотой он мне и понравился», — воскликнула Лиза. «И то сказать, не в такого же гордеца мне влюбляться, как Максим, и не в такого душегуба, как Влас». «А почему Влас назвал Максима ушкуйником? Неужели князь ходил на промыслы с простыми мужиками?» «Да кто его знает? От такого князя всего можно ожидать». «А почему Максим назвал Власа Лукой Колоцким?» «Не знаю. А кто такой Лука Колоцкий?» «Ну как же, ты разве не слыхала эту историю? Еще при князе Василии Темном был такой боярин Лука Колоцкий, который грабил сокольников князя Можайского, отнимал у них соколов, ястребов и добычу. Но однажды ловчий князь ему отомстил, выпустив на него лютого медведя». А-а-а!